При умственном же переутомлении этого мало. В последнем случае я советую каждую ночь принимать 1-2 минуты холодные сидячие ванны. То же самое я советую и тем, кто не может уснуть из-за геморроя, скопления газов и других страданий живота. Я не рекомендую никому прибегать к искусственным усыпляющим средствам. Они все, так сказать, не натуральны, а что не натурально, противно природе, то не может быть ей полезным. Припадки паралича. С Паулем случился удар. Правая сторона тела наполовину парализована. Рот свернут на сторону. Правый глаз, века парализованы. Речь затруднена. Приглашенный врач заявил, что до повторения удара ничего нельзя знать и предпринять, пока больной может принимать немного минеральной воды. Больной не удовлетворился подобным советом, обратился к помощи воды и через 12 дней выздоровел. С тех пор прошло 13 лет, и он до сих пор здоров. Каким же способом он излечился? Паровая ванна для головы производит растворяющее действие в верхней части тела, ножная – в нижней. Затем теплые ванны попеременно с холодными или с обмываниями, они также действуют смягчающим образом и отвлекают приливы крови от головы. Когда приливы устранены и кровообращение отрегулировано, нужно укрепить организм питательной легкой пищей, но без пряностей и раздражающих средств. Нужно также избегать умственных напряжений. С одним священником случился удар. Одна половина тела была целиком парализована. Сознание и способность речи пропали. Врачебная помощь оказалась бессильной, и врач объявил, что пораженная сторона останется парализованной навсегда. А следующий удар вызовет паралич второй половины тела, и исходом будет смерть. Тогда, подумал я, мы ничем не рискуем, пробуя водолечение. Холодную руку и ногу сильно обмывали холодной водой. На второй день были сделаны 2 теплые ванны с сильными обмываниями ног и 4 обмывания верхних частей тела. На третий день в парализованных членах можно было уже заметить признаки чувствительности и жизни. На 4-й день беспомощному телу было сделано нижнее обертывание, и полумертвая нога погружена 2 раза в теплую ванну с солью. Так продолжалось в течение 14 дней. После этого больной мог даже приподнять парализованную руку. Потом ежедневно делались полные обмывания, и по 1 разу в неделю чередовались паровые ванны для головы и ног. Так делалось еще 3 недели. Силы все прибывали. Появился аппетит. В последующие 3 недели применялись теплые и холодные ванны по 1 в неделю, 1 паровая ванна для головы, 1 ножная паровая в неделю и 3 полуванны с холодным обмыванием верхних и нижних частей тела 1 минуту. Для окончательного выздоровления верхнее и нижнее обливание и испанский плащ. Здоровье совершенно возвратилось, только речь осталась затрудненной и не совсем ясной, потому что язык пострадал слишком сильно. Если с кем-нибудь произойдет удар или паралич какой-нибудь части тела, то в любом из этих случаев нужно немедленно сделать хорошенько холодное обмывание спины, груди, живота и повторять его 2-3 раза в день. К воде можно прибавить немного соли или уксуса. Точно так же нужно обмывать руки и ноги, чтобы кровь и теплота распределялись равномерно по всему телу. Возможные обмывания чрезвычайно важны, и в случае удара их необходимо начать ни медля, ни минуты. Если удар не силен и больной в состоянии сидеть, то лучше всего сначала сделать ему 20-минутную паровую ванну для головы, с последующим усиленным обмыванием верхних частей. Через 6 часов ножные пары в течение 20 минут, опять с последующим полным или нижним обмыванием. Вначале нужно остерегаться полных обертываний, потому что теплота тела слишком незначительна и не может быть возмещена.